Павел с интересом оглядел людей в черном. У одного из четверых гостей, в отличие от остальных, лицо было открыто. Сразу узнав человека, Подлесный улыбнулся. «Директор Кроу? Я удивлен. Не думал, что хватит смелости принять мое приглашение». Уолтер и сам с неподдельным интересом разглядывал Павла. Подлесному 39, но внешний вид не выдавал даже этого возраста. Он казался очень молодым и не похожим на злого гения. Только взгляд холодных светло-серых глаз действительно пронзал насквозь. Рукава белой рубашки были высоко закатаны, обнажая рельефные предплечья и гибкий смартфон в черном держателе на запястье. Кроу жестом показал спецназовцам на бассейн. Бойцы обступили его, заглядывая в воду, и направили гранатометы вниз. Все приросли глазами к тому, что увидели. На дне искусственного водоема неподвижно застыла человеческая фигура, окруженная длинными щупальцами. Уолтер смотрел на нее всего секунду и довольно усмехнулся, потому что спокойствие монстра подтвердило его предположение. «Как ты им управляешь?» — Кроу взглянул на Подлесного. «Управляю? Я? Почему ты так решил?» — Павел засмеялся. «Или оно управляет тобой?» — Уолтер щурясь смотрел на него. «Кто из вас главный?» Подлесный отрицательно покачал головой. «Никто. У нас взаимовыгодное сотрудничество двух разумных существ. Симбиоз интересов. Даже ты, Кроу, сможешь с ним договориться, если сможешь предложить ему то, что его заинтересует». Уолтер скривил губы. «И что его интересует? Люди? В большом количестве?» Павел невозмутимо пожал плечами. «Думай, как хочешь». Кроу пристально смотрел на него еще секунду и покачал головой. «Ты ученый с какой-то своей безумной идеей, которому очень повезло. Получил такой ресурс». Уолтер показал на монстра внизу. «Ты неужели и правда думаешь, что если с его помощью превратишь в идиотов пару миллионов человек, остальные станут жить счастливо?» «Нет», — насмешливо ответил Павел. «Так не получится. Но если охватить вообще всех, тогда реально изменить общее устройство цивилизации». «О, хорошее решение», — скептически произнес Кроу. Подлесный оценил тон ответа новой улыбкой и внезапно спросил. «Что, вам подходит? Смотри-ка, я сделал все за вас. Создал вирус, которым можно успокоить неугодных, и симбионтов, с помощью которых можно управлять людьми. Не говоря уже о том, что те, кто владеет всем этим, становятся бессмертными, и мир действительно переходит под управление одного гегемона. Идеально, да? Как вы там хотели? Однополярный мир? Великая держава, диктующая правила. Как-то так?» Кроу не сводил с Павла глаз и поймал себя на мысли, что по-прежнему пытается понять, с кем имеет дело. С безумцем? Гением? Шизофреником или садистом? Все вместе? «Знаешь, что мне всегда было любопытно в устройстве нашего мира?» — невозмутимо продолжал Подлесный. «Державы предпочитают развивать вооружение и тыкать в него друг друга мордой, но не могут те же ресурсы направить на людей. Не хотят создавать и бесплатно отдавать лекарства, потому что торговля жизнью и здоровьем — это самый прибыльный рынок. Не хотят внедрять новые технологии, которые могут решить множество проблем, потому что это тоже мешает старому, уже затвердевшему в монолит рынку. И не пытаются остановить конфликты. Наоборот, поддерживают». Павел смеялся с хорошо заметной злостью, говоря эти слова. «Даже геноцид и вспышки нацизма — это лишь составная часть рынка. Сразу, едва где-то вспыхнет, надо скорее продать оружие. И продать быстро, пока туда, в нишу полную крови, не прибежали другие. Война — это выгодно, потому что, загоняя одного игрока рынка в угол, ты получаешь его зону игры со всеми ее ресурсами. У нас очень смешной мир, Кроу. Ты не находишь? Истребление друг друга — это не преступление, а всего лишь хорошо отлаженный регулятор экономики. Я 10 лет сражаюсь с этим. Невидимая война, Уолтер. С человечеством за человечество. Но конца ей не вижу. Что мне делать? Посоветуй что-нибудь». «А ты действительно нездоров», — Кроу усмехнулся. «Однако мыслишь интересно». «Конечно, интересно», — кивнул Подлесный. «И я знаю, что тебя так пугает. Кто-то решил, что можно безнаказанно влезть в мировые законы. И этот кто-то не ты, не твое управление, не твоя страна. А значит, рано или поздно, ты и такие, как ты, можете оказаться в числе беспомощных идиотов. Я понимаю, это может быть обидно. Но знаешь...» Голос Павла с каждым словом становился жестче, и все больше в нем назревала угроза. «Вы и так беспомощные идиоты. Именно поэтому ты здесь». Уолтер вздрогнул. Где-то над кораблем раздался взрыв, и дрожь прокатилась по конструкциям. «О!» — Павел наклонил голову, довольно улыбаясь. «Вот и твои конкуренты!» В наушнике Кроу раздался напряженный голос лидера команды, оставшейся в атриуме. «ФСБ! Один транспорт уничтожен!» Наверху над бортом как раз взорвали вертолет. Уолтер испытал бешеное раздражение, но идею оценил. «Натравил нас друг на друга», — произнес он. «А ты неужели думал, что мне нужно перемирие?» — усмехнулся Павел. «Я всего лишь хочу посмотреть, как вы сожрете друг друга». «Это бесполезно», — прошипел Кроу. «Для тебя финал только один. Или мы, или они, или кто-либо другой. Но хозяин у тебя все равно будет». «Посмотрим», — улыбнулся Подлесный. На его смартфоне заработала рация, передавая переговоры оперативников. Палубы зачищены, мостик зачищен. А в наушнике Уолтера стало тихо, потому что группы, работавшие на этажах и в атриуме, больше не говорили. В эфире стоял только неприятный белый шум. Павел насмешливо смотрел на сотрудника ЦРУ, слыша скрежет его зубов от злости, но, окинув взглядом его бойцов, произнес: «Отдаю должное, парни. Духом не упали». Спецназовцы поняли, что остались втроем, и тем не менее продолжали выполнять задачу. Целились в Парацельса, следили за движениями Подлесного и всей лаборатории. Смотрели и на помещение наверху за стеклом, где стояли двое сотрудников. И внезапно там пошло движение. Бойцы напряженно наблюдали за тем, как к пультам управления подходят люди. Часть из них в черном и с оружием. Это спецназ ФСБ. С ними вместе оперативники корпорации. Павел тоже обернулся, нашел глазами Юлю. Вичканова сразу подошла к стеклу и посмотрела на брата. Подлесный улыбнулся, поймав ее напряженный взгляд. Всегда замечая его, говорил: «Все будет хорошо, Люля. И сейчас тоже надо бы это сказать». Саров, видимо, потребовал, чтобы ему включили громкую связь, потому что Антон направился к пульту. Так и было. Едва оказавшись в помещении, бойцы ФСБ распределились по нему так, чтобы держать на прицеле оперативников и занять позицию для штурма. У двери на лестницу в лабораторию сел Миша, сразу выбрав себе цель через прицел винтовки, а Саров, глядя вниз на ЦРУшников с Павлом, сказал Тимурову: «Дверь нам открой, через бронестекло пуля не пройдет». Но слова отрицательно покачал головой. «Это может только Павел». «В смысле?» — ответил полковнику один из парней, присутствовавших в зале до появления спецназа ФСБ. «Подлесный ввел личный код в систему. Двери заблокированы. Открыть может только он». Андрей присмотрелся, узнал обоих. Братья Токаревы. «Черт возьми! А я думал, вы, ребята, давно померли!» Усмехнулся Саров и следом выругался. «Отлично, Подлесный придумал! Связь есть?» Антон вопросительно взглянул на Тимурова. Тот разрешительно кивнул, и Токарев подошел к пульту. Показал полковнику микрофон и нажал кнопку на сенсорной клавиатуре. «Приветствую, коллеги!» Саров наклонился над микрофоном, и его голос разнесся по лаборатории. «Директор Кроу!» Андрей, конечно, узнал человека внизу. Увидеть одного из старших руководителей ЦРУ было несколько неожиданно, но неудивительно. «Ваша команда наверху уничтожена. Советую сдаться без боя», — произнес Саров. «Я командир специальной группы ФСБ, гарантирую жизнь вам и вашим людям». Уолтер усмехнулся, показал наверх средний палец. «Тьфу ты!» — отреагировал на это Андрей. «Детский сад, твою мать!» Громкая связь работала в обе стороны. Микрофон находился на терминале управления рядом с бассейном, так что Кроу шагнул к нему. «Командир спецгруппы!» — жестко произнес он. «У тебя 30 секунд, чтобы забрать свою команду и уйти с корабля!» Уолтер верно оценил ситуацию. На данный момент преимущество еще не потеряно. Туз пока у него в рукаве. Точнее, стоит напротив. В зале управления люди Сарова взглянули на своего командира в связи с поступившим предложением. Андрей нахмурился, думая, к чему сейчас выведет Кроу. А подлесный внизу внезапно сделал шаг к бассейну. «Стоять!» Уолтер молниеносно выхватил пистолет из кобуры. «Назад, ублюдок!» Точка прицела легла на лоб Павла. Тот небрежно приподнял руки. «Через 3 минуты будет контрольный вызов с корабля ВМФ США», — прошипел Кроу. «Если не отвечу, на твою Екатерину обрушится огненный дождь. Ты понял?» Уолтер хотел удержать этим подлесного от подачи сигнала его монстру атаковать людей. Сказанное слышали и в зале управления. «А, — произнес Саров, — ну, мы так и думали». Оперативники переглянулись. «А чего вы ждали?» — Андрей усмехнулся. «Это страховка. В случае провала операции все следы нужно подтереть. К тому же нельзя отдать противнику то, что сами не сумели захватить. Только уничтожить». Маланин, сложив руки на груди, взглянул на Тимурова. «Слав, приказ отменить не хочешь? Ситуация из-под контроля выходит». Саров мгновенно поднял руку, нацелив пистолет на голову Игоря. «Ты давай со своими вопросами утихни». Маланин усмехнулся, презрительно скривив губы. И в этот момент по громкой связи раздался голос Павла. «Интересно, Уолтер, что дальше?» Внимание спецназовцев и оперативников вернулось к лаборатории. Кроу внизу не терял самообладание. «Ты сдашь корабль мне», — жестко ответил он подлесному. «А своим оперативникам?» Уолтер взглянул наверх, пройдясь глазами по всем людям, стоявшим в помещении. «Своим оперативникам прикажешь уничтожить спецназ ФСБ». «Опа!» — произнес Саров и, конечно, поглядел на Тимурова. Тот стоял у терминала управления, наблюдая ситуацию, но полковнику, не оборачиваясь, ответил. «Не бойся, не тронем». Андрей усмехнулся. Тимурову в его коротко стриженный светлый затылок смотрел луч прицела. Один из спецназовцев вел его лично, и остальные оперативники были под сопровождением. Одно лишнее движение и разрывная пуля в голову. Саров лично приказал стрелять при любом подозрении на активные действия против своего спецназа. Павел внизу наклонил голову, глядя на ЦРУшника. «А если нет?» Насмешливый тон раздражал Кроу уже до степени искренней злости. «Тогда ты сдохнешь первым», — резко произнес он. «А твой монстр проглотит коктейль из термобарических и кислотных гранат. Потом твой корабль разнесут на куски, и сдохнут твои драгоценные оперативники. Отличный сценарий для тебя». Павел наклонил голову, глядя все так же скептически. «И своей шкурой тоже пожертвуешь?» — усмехнулся он. «Это не в вашем стиле». «Много ты знаешь, ублюдок!» — выругался Кроу. Подлесный покачал головой и взглянул наверх. Улыбнулся Юля, которая держала обе руки ладонями на стекле, словно могла дотянуться сквозь него до брата. От ее быстрого дыхания прозрачная поверхность запотевала. «Все будет хорошо, Люля», — наконец произнес Павел. Сказано было тихо, но динамик передал это, и Вичканова замерла, не дыша. А Павел перевел взгляд на Кроу, и выражение лица подлесного, изменившееся в какую-то долю секунды, подсказало Уолтеру, что эти переговоры окончены. «Предложение отклоняется», — резко произнес Павел и сделал последний шаг к бассейну. «Нет, стой!» Звонкий крик Юли глухим звуком прошел через стекло, но ладонь Павла легла на воду. Уолтер ощутил выброс адреналина в тот же момент, осознав, что с этого мгновения счет пошел на секунды. Палец был на крючке, и реакция не подвела. Он нажал сразу. Отдача мощного пистолета ударила руку, но точно выпущенная пуля пробила лоб подлесного, вынося осколки черепа на затылке с кусками мозга в едином кровавом потоке и толкая тело назад через бортик. Долю секунды оно еще было над водой и рухнуло в нее, подняв облако брызг. И счет закончился. Взорвав воду изнутри, в пространство над бассейном вырвалась огромная масса щупалец, поднимая словно из ада громадного демона в красном сиянии. «Огонь!» Кроу завопил это, но стреляли уже без его команды. Взрывы непрерывно выстреливаемых гранат вобрали чудовище в единую смертоносную зону давления и огня, и в грохоте, выносящем сознание, взметнулись горящие щупальца, поливая кровью стены и потолок, заливая людей, оглохших и отупевших от собственного страха, но от этого отчаянно давящих на спусковой крючок гранатометов. Лабораторию заволок черно-желтый дым, поглотивший всех и все. В зале управления Саров мог только материться и рычать. «А, мразь!» Но Юля внезапно ринулась к Антону. «Открой дверь!» Токарев повторил было, что не может, и Вичканова дернула его к себе, шипя в лицо. «Открывай!» Антон, глядя в сверкающие глаза Вичкановой, произнес. «Ладно». Саров развернулся к нему в тот же миг. «Ах ты ж!» Юля швырнула Токарева к терминалу. Не со злости, просто придала ускорение. Тимуров ринулся к нему, поймал одной рукой, второй нажал нужную кнопку на панели управления. Прямо над клавиатурой под отдельной пластмассовой крышкой. Но Саров заметил. «Что сделал?» — крикнул он. Антон уже набрал код, и дверь в лабораторию, где до сих пор гремели взрывы, открылась. Вичканова выскочила первая, сразу исчезая в дыму. «Сергеич!» — крикнул Иван. «Да, да, пошли!» Андрей разрешил спецназу действовать, а сам, подскочив к Тимурову, упер ствол пистолета ему в лоб. «Ты что сделал?» Бойцы ринулись в лабораторию, а Слава, глядя в глаза полковника, жестко произнес. «Ни вашим, ни нашим!» Саров выругался, поняв. Увидел на дисплее выполнение протокола, запущенного нажатой кнопкой. Горела схема нижней палубы и открывающиеся прямо сейчас створки огромного люка в днище корабля. «Ну-ка, пошли!» Андрей толкнул Тимурова к двери. Внизу рассеивался дым, потому что работала система пожаротушения и вытяжка. Воздух с дымом, пламенем и парами кислоты высасывался из помещения, а на линии оборудования, загоревшегося от пламени, из пожарных распылителей выливалась пена. Становилось что-то видно. Серое от копоти пространство и все еще бушующий волнами бассейн. Саров искал ЦРУшников, но их не было. Зато дверь на лестницу открыта. Андрей немедленно нажал на рации вызов своим парням, оставшимся в атриуме, но ему не ответили. Саров отправил Кирилла с Иваном наверх по тому же пути, по которому ушел ЦРУшный спецназ. Бойцы, расстреляв боекомплект гранат в монстра, ринулись из лаборатории и успешно вышли. Инстинкт самосохранения помог, не иначе. Саров сам еще не отошел от того, что увидел. Был бы тут внизу, он бы двери вынес, чтобы только выйти отсюда. Сквозь изуродованные взрывами борта бассейна растекалась по полу лаборатории вода, а у края стояла оперативница, выбежавшая первой, и смотрела вниз. Андрей хотел было остановить Тимурова, когда тот ринулся к женщине, но Слава бросил на него такой взгляд, что Саров сразу понял: вот сейчас не надо. Просто побежал за ним. Тимуров схватил Вичканову за руку. «Юля!» И сам замер на краю бассейна. Казалось, заглянул в пропасть. Открытые створки внизу обнажили черную тьму океана, и в толще воды растворялась, как в кровавом супе, масса кусков разорванных щупалец и бесформенных длинных фрагментов, черных, сожженных огнем и кислотой. Еще секунды это зрелище не давало ничего сказать. Подбежавшие оперативники замерли, тяжело дыша перед этой бездной, в один краткий миг поглотивший Павла и Парацельса. В наушнике Сарова раздался голос Ивана. «Сергеич, ушел гад! Они гранату в атриум бросили! Пробились к вертолету! У нас раненые!» Саров быстро заставил себя оторвать глаза от бассейна. «В катера!» — приказал он. «Заводите!» И крикнул уже остальным. «Уходим! Все! Все на выход!» Времени у них от силы минута-две. Тимуров слышал полковника, но смотрел на Юлю, сжимая ее руку. «Надо уходить!» — прошептал он. Вичканова так и стояла, не реагируя. Тимуров схватил ее за плечи. «Все, пошли!» И развернулся к Маланину. «Игорь, экипаж!» Маланин нажал на рации общий вызов. «Экипажу код 8. Покинуть судно!» Означало немедленную эвакуацию, как есть. Просто открыть двери и бежать. Бросить все и просто бежать к бортам. Оттуда прыгать. Спецназовцы и оперативники вышли из лаборатории за несколько секунд до того, как темное небо вдалеке осветили яркие линеечки ракет, стремительно заходящих на цель. Кроу либо не успел ответить на вызов с корабля ВМФ США, как грозился, либо сам отдал приказ потопить лайнер. На Екатерине по-прежнему лаборатория, готовые симбионты и остатки материала. Оставлять это в пользовании ФСБ нельзя. Тимуров крикнул Сарову. «Мы за экипажем! Уходите!» Андрей не стал спорить. Спецназовцы забрали своих раненых, загрузились за секунды и отчалили. Оперативники еще пробежали по кораблю, встретили Нагаева и членов экипажа. «ЦРУшники!» — крикнул Слава капитану. Анатолий отчитался быстро. «Всех сбросили!» «С палубы с атриума?» «Тоже!» «Молодцы!» И только тогда все вместе перелезли бортовое ограждение и одновременно шагнули в океан. Успели просто секунда в секунду. В спину толкнула мощная ударно-огненная волна сразу множества взрывов, пронзивших огромный корабль. Палубная надстройка взлетела фрагментами в огненном шторме, стремительно охватившем лайнер. Темные воды океана осветились на километр в стороны, и от раздирающего грохота пошли гребни. Оперативники всплыли через десятки метров от корабля, вдохнули горячего горелого воздуха. Игорь плавал между членами экипажа, окликая людей по именам. Нагаев, отдышавшись, тоже начал кричать, проверяя, все ли всплыли. А Тимуров не отпускал Юлю от себя. Держать в воде нельзя, но касался. Вичканова молчала, глядя мимо него блестящими глазами. Только на лице и шее, и даже на плечах тонко-тонко вспыхивали нити симбионта. Тимуров надеялся, что понимает, что это значит, что Вичканова не чувствует ничего. Ни сожаления, ни страха, ни чувства потери. Потому должно быть так пусты сверкающие глаза и плотно сжаты губы. Она не может говорить. Ее сознание, испытавшее шок, держится в целости и сохранности под контролем симбионта. В десятках метрах от людей пылал и медленно погружался лайнер императрицы Екатерины. Борта, пробитые ниже ватерлинии, втягивали в воду, и мощные потоки, заливающие трюм корабля, бурлили вокруг него. Огонь, поедающий палубную надстройку, так и освещал океан золотым светом, словно гигантский фонарь. «Вон, вон они!» Голоса сопроводил шум двигателей на малом ходу. В освещенную горящим кораблем зону плавно вошли носы черных катеров. Спецназовцы быстро подняли всех людей на оба судна. Но едва они оказались на палубе, Саров предупредил оперативников. «Мужики, без глупостей. Приказ стрелять на поражение в силе. Через час будем на фрегате адмирал Касатонов. Кого не устраивает, отправлю вплавь без спас-жилета с пулей в башке. Поняли меня?» Но еще раз внимательно оглядев лица парней, Андрей понял, что сейчас они ему даже не ответят. Оперативники смотрели на свой тонущий корабль, провожая его в океан. И в глазах так ясно отражалось неверие в то, что это произошло. У всех, кроме Тимурова. Тот сразу усадил женщину на палубу, грел ее голые плечи, растирая их ладонями, и шептал ей: «Все хорошо, Юль, все хорошо». Маланин, наконец, отвернулся от уходящей Екатерины и сполз спиной по бортовому ограждению. Остальные оперативники друг за другом медленно садились на палубу. Казалось, они устали. Но это была растерянность. Впервые за долгое время у них наступило это чувство. Марат сидел, сжимая пальцы в замок, думал и очень внимательно смотрел на Тимурова. Только Вадим до сих пор стоял. Саров попытался его посадить, чтобы не надумал с катера сигануть. Сказал: «Ласточкин, сядь!» Но тот не отреагировал. Напряженный взгляд был направлен на тонущий корабль. Свет пламени гас вслед за ним. Последние очаги заливала вода, и в плеске волн, шумно стягивающихся за лайнером, исчезла верхняя палуба, будто провалившись в мгновенно наступившую тьму. Через секунду Иван включил дежурное освещение палубы катера, а Тимуров, заметив наконец стоявшего Вадима и ствол автомата, направленный ему в висок, повторил: «Вадим, сядь!» Ласточкин вздрогнул, медленно обернулся. Взгляд его светлых глаз еще никогда не был таким темным. «Тихо, ласточка!» — сглотнул Тимуров. Вадим боролся с собой. Это было заметно по чертам его лица, которые медленно искажались. Но он опустился на колени и потом все-таки сел. Саров, глядя на это все, покачал головой. «Да, мужики, дальше лучше не будет».